частью отвергают, частью одобряют чьи-либо выступления или действия, переходя меру и в том, и в другом. Они кричат, рукоплещут, и вдобавок их брань или похвала гулким эхом отражаются от скал в том месте, где это происходит, так что шум становится вдвое сильнее. В таких условиях что, как говорится, будет, по-твоему, у юноши на сердце? И какое воспитание, полученное частным образом, может перед этим устоять? Разве оно не будет смыто этой бранью и похвалой и унесено их потоком? Разве не признает юноша хорошим или постыдным то же самое, что они? Или не станет заниматься все тем же? Наконец, разве он не станет таким же сам? Это совершенно неизбежно, Сократ. А между тем мы еще не упоминали о величайшей необходимости. Какой же? О той, которую с помощью дела прибавляют к слову эти самые воспитатели и софисты, когда их речь не убеждает. Или ты не знаешь, что ослушника они карают лишением гражданских прав, денежными штрафами, а то и смертной казнью? Да, они весьма охотно прибегают к таким мерам. Какой же, по-твоему, иной софист или направленные против них доводы частных лиц их одолеют? Думаю, такого софиста нет. Да, нет. Даже и делать такую попытку было бы крайне безрассудно. Ведь не бывает, не бывало, да, по-моему, и не будет иного противоположного отношения к добродетели у тех, кто получил воспитание от большинства, то есть человеческое. Однако для божественного воспитания, мой друг, мы, согласно пословице, делаем исключение. Надо твердо знать, если что уцелело при таком устройстве государств, и все идет как следует, то своей сохранностью, скажешь ты, это все обязано божественному уделу, и ты будешь прав. Да, мне кажется, что дело обстоит не иначе. Вдобавок, убедись еще вот в чем. В чем же?